Глава 6. По мере того, как приближались барабаны, гнев Софи разгорался все сильнее. Она не погналась за этим проклятым нубревнийцем, когда он шел к своему кораблю, со все еще расстегнутой рубашкой, только потому, что рядом с ним обнаружился самый высокий и самый бледный парень из тех, что она видела. А еще она потеряла из виду Изольду. Поиски повязанной сестры пришлось прекратить, когда барабанный бой и стройный топот ног городской стражи оборвались. Толпа на причале затихла. Удар, стук, брызги. На долгий миг единственными слышными звуками стали воркование голубей, шум ветра и спокойный плеск волн. Потом тишину, словно зазубренным ножом, прорезал придушенный всхлип. Возможно, кто-то из родных покойника. Звук эхом отдавался в ушах Софи. Что-то сжалось в груди. Минорный аккорд, заполнивший пустоту. Чья-то рука опустилась на плечо Софи. Габим. «Сюда, Софи. Там карета». «Мне нужно найти Изольду», — сказала она, не двигаясь, не моргая. «Она сейчас в безопасности». Выражение лица Габима оставалось мрачным, но в этом не было ничего необычного. «Клянусь», — добавил он, и видовской дар Софи шепнул. «Правда». Где-то в груди раздалось теплое мурлыканье. Прямая, как корабельная мачта, Софи последовала за Габимом к закрытой карете без гербов и вензелей. Он усадил ее внутрь, закрыл дверцу и задернул тяжелую занавеску в окне. Потом скороговоркой рассказал, как они с Мэтью узнали девушек в описании стражи по их оружию и вскоре нашли разгромленную кофейню. Краска стыда заливала шею Софи, пока она слушала. Мэтью был для нее не просто наставником, он был членом семьи, и теперь из-за ее ошибок его дом оказался разрушен. Но когда Габим упомянул, что отправил Изольду в гостиницу, одну, без охраны, весь ужас этого дня потонул в ярости Софи. Девушка дернулась в сторону двери кареты, но Габим остановил ее прежде, чем она успела повернуть ручку. «Стоит открыть дверь», — прорычал он. «И колдун крови учует тебя. Но если держать ее закрытой, монах не сможет тебя выследить. Эта занавеска сделана из кожи саламандры, Софи, и на Изольде сейчас такой же плащ». Софи замерла. В глазах потемнело от нехватки воздуха, а шрам на тыльной стороне правой руки Габима расплылся. Она не могла поверить, что Изольда вот так просто ушла. Одна, без Софи. В этом не было никакого смысла, но ее видовской дар говорил, что это правда. Так что она кивнула. Габим выпустил ее, и девушка вернулась на место. Габим из всех ее наставников был самым нетерпеливым. Он заводился быстрее других и с трудом выносил импульсивность Софи. «И я знаю, что вся эта история — дело твоих рук». Мягкий голос Габима заполнил все пространство кареты. «Только ты могла поступить настолько безрассудно, а Изольда, как обычно, последовала за тобой». Софи не стала спорить. Это была неоспоримая правда. Может, в карты предложила сыграть и Изольда, но вот все остальные решения, абсолютно неверные, были на совести Софи. «Твоя ошибка», — продолжал Габим, «возможно, разрушила план длиной в 20 лет. Но сейчас, когда Эрен в городе, мы сделаем все, чтобы спасти ситуацию». Девушка напряглась. «Дядя Эрен?» — переспросила она. «Здесь?» Пока Габим рассказывал, как Генрик созвал всю карторанскую знать, чтобы сделать какое-то важное заявление, Софи постаралась вести себя так же, как наставник. Успокоиться, расслабиться. Ей нужно все обдумать, как это всегда делала Изольда. Оценить противников и местность. Но анализ и стратегия никогда не были ее сильными сторонами. Каждый раз, когда Софи пыталась упорядочить осколки этого сумасшедшего дня, они разлетались на части, и собрать их становилось все сложнее. Дядя Эрен здесь, в Виньясе. Эта мысль не давала ей покоя. Софи не видела его уже 2 года и надеялась больше никогда не увидеть. Одно только упоминание об Эроне словно говорило ей, что какую бы чудесную жизнь она ни построила в Виньясе, в Гастреле ее поджидала совсем другая. Сейчас Софи как никогда нуждалась в Изольде. Она всегда полагалась на повязанную сестру, если требовалось сохранить ясность ума и сосредоточенность. Действовать, бегать и драться — вот что сама София умела делать хорошо. Руки так и чесались открыть дверь. Ноги напряглись в предвкушении, когда девушка с мучительной медлительностью потянулась к защёлке. «Не трогай!» — приказал Габи. «И в любом случае, что ты собираешься делать? Удариться в бега?» «Найду Изольду», — тихо ответила Софи, пока рука продолжала тянуться к двери. «А потом убегу». «И колдун крови сразу найдет тебя», — сказал Габим. «Пока ты остаешься с дядей, ты в безопасности». «Как когда-то мои родители?» Слова вырвались прежде, чем Софи смогла остановиться. Но хотя она была готова к молниеносному наказанию, Габим промолчал. Наконец он сказал. «Адские алебарды защищают своих, но империя всегда превыше всего. И тогда, 18 лет назад, империя была превыше всего». «И поэтому император Генрик с позором отстранил его от должности, верно? Он из благодарности возложил на дядю Эрена позорную обязанность быть моим регентом и нянькой?» Габим не стал продолжать. Даже выражение его лица не изменилось. Софи не в первый раз выпытывала у наставника подробности о прошлом дяде и не в первый раз получала в ответ лишь холодное молчание. «Ты отправишься домой к гильдмейстеру Алексу», — ровным тоном произнес Габим, откидывая край занавески и выглядывая наружу. «Ты должна была пойти к нему с самого начала. Он смог бы уберечь тебя от колдуна крови». «Откуда мне было знать?» Софи, наконец, убрала пальцы с защёлки и выпрямилась. «Я думала, что поступаю правильно, уберегая от неприятностей Алекса». «Крайне заботливо с твоей стороны, но в следующий раз постарайся доверять людям, которым поручена твоя безопасность». «Изольда тоже меня оберегает», — сказала Софи. «Но её-то ты отослал». Габим снова проигнорировал её слова. Вместо этого он опустил подбородок и стал смотреть куда-то мимо Софи. «Кстати, об Изольде. Она велела попросить тебя не перерезать мне горло. Также она извиняется за то, что ушла, и просит не потерять её книгу». «Изольда извиняется?» Совсем не похоже на Изольду, особенно в этом конкретном случае, когда вся вина лежит на Софи. А значит, в её словах скрывается послание. В эту игру девочки играли на протяжении многих лет. Мэтью научил их говорить одно, а подразумевать другое. И это развлекало обеих, особенно во время скучных уроков истории, которые вел сам Мэтью. Но сейчас это не было развлечением. Не перерезать горло Габиму — это значило ждать. Делать то, что приказал Габим. Отлично. Софи будет послушной, но книга... Она никак не могла разгадать эту часть послания. «Наши вещи, мои и Изольды», — медленно произнесла Софи. «Остались в мешке в порту». «Я захватил его. Он у кучера». Габим стукнул в крышку кареты и бросил беглый взгляд за занавеску. Карета с грохотом остановилась, и Габим бесстрастно добавил. «Держись подальше от неприятностей, пожалуйста». После чего выскочил из кареты и растворился в водовороте полуденной толпы. Сильнее сжав кулаки, Софи выбралась наружу. Стук лошадиных копыт, веск колёс и шорох подошв заглушил скрип её зубов. Жилище гильдмейстера Алекса представляло собой украшенный колоннами особняк, который окружали заросли роз и жасмина. Как и все главы гильдии империи Дальмотти, он жил в самом богатом районе города, у Восточного канала. Софи была выделена отдельная комната, а ещё не старый светловолосый хозяин всегда был добр к девушке. Но для Софи этот роскошный особняк так и не смог стать домом, в отличие от каморки Изольды на чердаке, в отличие от нового обиталища, о котором они так мечтали. Несколько долгих мгновений Софи стояла у железных ворот и раздумывала, не стоит ли развернуться и сбежать. Но её горло горело от жажды, и Софи не была уверена, что сможет разыскать Изольду и не наткнуться при этом на колдуна крови. Боги-свидетели, всё вокруг рушилось на глазах, и в этом была виновата только Софи. Сначала она поддалась чарам хитрого хлыща, а потом решила ограбить его карету. И так было всегда. Софи заваривала кашу, а кто-то другой разгребал последствия. И вот уже 6 лет этим кем-то оказывалась Изольда. Сколько еще раз ошибется Софи, прежде чем Изольде это окончательно надоест? В один прекрасный день она сдастся, как многие другие до нее. И Софи молилась. Отчаянно, яростно молилась, чтобы это произошло не сегодня. «Ничего не случится», — подсказывала ей логика. Иначе Изольда не передала бы через Габима послание и не оставила ей книгу. Но разгадать послание Софи сможет только если войдет в особняк Алекса, как ей было велено. Так что она, хрустнув костяшками пальцев напоследок, подошла к воротам и позвонила в колокольчик. Несмотря на цветы и сосуды с благовониями, в доме главы шелковой гильдии всегда ощущался запах, доносившийся из канала. От него невозможно было укрыться. Софи смотрела на канал из окна своей спальни на 2-м этаже и нетерпеливо постукивала ногой по небесно-голубому ковру. Сердце бешено билось в такт. На большой кровати с балдахином, где она редко спала, лежали платья из тончайшего шелка. Гильдмейстер Алекс уже не в первый раз оставлял наряды для Софи, а эти были еще прекраснее, чем все, что она получала в подарок раньше. Позади девушки раздались шаги. Мэтью. Софи была знакома, эта неторопливая походка, и когда она повернулась к наставнику, то увидела, что его худое веснушчатое лицо превратилось в маску из жестких линий, а рыжие волосы блестели в полуденном свете. Трудно было найти двух людей, более непохожих друг на друга ни по внешности, ни по характеру, чем Габим и его повязанный брат. Из них двоих Софи больше нравился Мэтью. Возможно, потому что девушка чувствовала. Он ценит ее больше, чем Габим. Софи и Мэтью были родственными душами, предпочитали действовать, а не размышлять, и смеяться, а не грустить. Даже если бы Мэтью не был колдуном слова, он все равно стал бы мошенником высочайшего класса. Габим научил Софи использовать тело как оружие, но именно Мэтью натренировал ее разум. Красноречие. Софи никогда не понимала, зачем Мэтью обучает ее некоторым вещам, связанным с его видовским даром, о которых было не принято распространяться в приличном обществе, но боялась спросить об этом напрямую. А вдруг он бы перестал? Как и Габим, Мэтью был одет в цвета семейства Гастрель, хоть и не служил, в отличие от Габима, дяде Софи. «Твое барахло!» Мэтью бросил на кровать знакомый аварийный мешок, но Софи сдержалась и не рванулась к нему. Хотя, конечно, кинула быстрый взгляд, чтобы убедиться. Книга Изольды внутри. Она была на месте. Из мешка торчал уголок синего переплета. «Значит, кофейню разгромили». Долговязый Мэтью навис над Софи, загородив от нее мешок, как, впрочем, и все остальное. Она видела только пару немигающих зеленых глаз. «Вышибли дверь, разбили окна. Что за адское пламя заставило вас устроить засаду на главу гильдии?» Софи сжала губы. «Роковая случайность. В ловушку угодила не та добыча». «Так, значит». Плечи Мэтью заметно расслабились. Он внезапно подошел вплотную и взял Софи за подбородок, как делал уже 1000 раз за последние 6 лет. Повернул ее голову влево, вправо, ища порезы, синяки или малейшие признаки подступающих слез. Но девушка не пострадала, и до слез было еще очень далеко. Рука Мэтью опустилась. Он сделал шаг назад. «Рад, что ты цела». После этой единственной фразы у Софи перехватило дыхание, и она обхватила парня за шею. «Прости меня», — прошептала девушка ему в лацкан, тот самый, где была вышита проклятая летучая мышь-дракон, символ дома Гастрелей. «Мне очень жаль, что так вышло с твоей кофейней». «По крайней мере, ты жива и в безопасности». Софи отстранилась, надеясь, что и Габим так считает. «Ты нужна своему дяде сегодня вечером», — продолжил Мэтью, направляясь к кровати, и словно наугад взял платье из фисташкового шелка, который переливался в лучах послеполуденного солнца. Софи уставилась на платье. К ее досаде оно было очень красивым, и именно таким, какое она выбрала бы для себя сама. «Нужна я или мои видовские умения?» «Ему нужна ты», — ответил Мэтью. «Сегодня вечером состоится бал в честь начала переговоров по перемирию. Генрик отдельно приказал тебе присутствовать на балу». «Зачем? Я не готова стать Доньей и встать во главе дома Гастрелей». «Дело не в этом», — прервал ее Мэтью, разглядывая платье. Он задумчиво покачал головой и кинул его на кровать. «Ты нужна для другого». «Правда». «Дело в том, что мы не знаем, почему Генрик хочет видеть тебя здесь, но Эрон никак не мог отказать ему». По коже Софи пробежала видовская дрожь. Ложь. «Не лги мне», — произнесла она тихо, но с угрозой. Мэтью не ответил. Он вытащил следующее платье, более плотное, бледно-розовое. Софи решила показать зубы. «Ты не можешь вот так, без объяснений, отослать мою повязанную сестру!» Мэтью выдержал взгляд Софи и даже некоторое время казался таким же неумолимым, как его повязанный брат. Но потом напряжение ушло, а в позе парня появился намек на извинение. Он бросил платье. «Вот-вот колесо истории придет в движение. Твой дядя и многие другие потратили 20 лет, чтобы это произошло. Перемирие закончится через 8 месяцев. Великая война возобновится. Мы не можем этого допустить». Софи удивленно подняла глаза. Такого она не ожидала. «Как ты или мой дядя могут повлиять на ход Великой войны?» «Скоро узнаешь», — ответил Мэтью. «А теперь приведи себя в порядок и надень это платье сегодня вечером». В словах Мэтью промелькнул слабый след использования видовской силы, а когда он протянул Софи серебристое платье, знак на тыльной стороне его запястья, круг, обозначающий эфир, и буква «С», означавшая слово, начали светиться. Софи обиженно засопела. Она выхватила платье, и оно, словно морская пена, заструилось у нее между пальцами. «Не трать на меня свой дар!» Ее собственное ведовство странным образом всегда смягчало воздействие чар Мэтью. Но в ответ он только хмыкнул, словно знал куда больше, чем она могла себе вообразить. Парень галантно отвернулся к двери, давая Софи возможность начать подготовку к приему. «Я пришлю служанку. Она поможет тебе принять ванну. И не забудь про уши и ногти». Софи сделала неприличный жест, адресуя его спине Мэтью, но этот акт неповиновения не принес ей облегчения. С того момента, как она выбралась из кареты, девушку не отпускало нетерпение. Ей казалось, что оно облаком висит над ней и уже начинает стекать на половице, словно черная кровь того распадающегося. Софи бросила одежду на кровать, взгляд выхватила уголок книги об ордене Кар-Авена. Она разберется с этой кашей, что заварила. Надо только понять послание Изольды. А потом она оценит противников. Дядю, колдуна крови, городскую стражу и местность. Виньясу и дворец, где пройдет прием в честь перемирия. И все исправит.